Иди, собери вещи, ни с кем ни о чем не разговаривай и вернись сюда. Я сам объясню с князем, дам тебе письмо и провожу тебя. Погладив его по голове, сказал Ананда. С большим трудом Генри овладел собой, поклонился нам и вышел. Ах, как в эту минуту я любил Генри, как хотел бы обнять его, попросить прощения за самолюбивые мысли и сказать ему, что всем сердцем понимаю, как тяжела для него эта разлука, но я не смел прервать молчание своих друзей. Через некоторое время Ананда встал и позвал нас в свою тайную комнату. Здесь он сел за стол, посадив и рядом, а я устроился под новым деревцем сирени, которым чьи-то любящие руки заменили мое отцветшее. Много еще людской скорби увидишь, Левушка, в жизни, и немало испытаешь сам. И всякий раз, с каким бы страданием ты ни встретился, будешь видеть, что истоки каждого в страхе, сомнениях, ревности и зависти, а также в жажде денег и славы, на этих корнях произрастают все другие страсти, в которых гибнут люди. Вторая половина горести проистекает от слепоты, от мысли, что жизнь есть маленький период от рождения до смерти, глубоко личный и отрезанный от стального мира. И этот главный предрассудок мешает увидеть ясно всю Вселенную, понять свое в ней место. Не считая нас высшими существами, как иногда ты склонен это делать, когда-то и я, и мы шли так же, как ты идешь сейчас. В страданиях и плаче раскрывалось наше сердце, в тревогах и муке расширялось сознание. Твой талант, твои прежние искания высшей духовной жизни, о которых ты сейчас не помнишь, дали тебе возможности в этой жизни продолжить свой путь совершенствования. Они-то и столкнули тебя с Али и флорентийцем, с нами, и еще сведут со многими в будущем. Я счастлив, что честь твоя и стойкая верность не поколебались и еще более приблизили тебя к нам. Видишь ли, одним из дел, почему я сюда приехал, были Генри, Анна и Строгановы, запутанные в подлую сеть братцана когда-то в прошлом и сейчас. Что касается Генри, ты видел и слышал сам, а между тем он многое уже победил и несколько раз бывал на высоте возложенных на него задач. У тебя путь иной, ты одарен сверхсознательными силами, которых не умеешь еще понять. Интуитивно тебе видны смысл и радость жизни, до которых люди-скептики, экспериментаторы, привыкшие все ощупывать руками и считать реальным лишь то, что могут нащупать, доходят веками. Им обрести цельность верности так же трудно, как тебе поколебаться в ней. Для них реальность — земля, все остальное — понятие абстрактное. И расскажет тебе, что произошло за это время в доме Строгановых. Ты же укрепишь здоровье в течение 10 дней и будешь потом вместе с нами сражаться за жизнь и свободу Анны, ее отца и матери, а также младшего брата, уже гибнущего под давлением братцана. Я прошу тебя еще 2 дня не видеться с Жанной, которая изводит князя, прося о свидании, но он держится не хуже твоего, хотя и очень страдает, так как при его доброте ему слишком тяжело ей отказывать. Ты не удивляйся, что еще так долго ждать часа зловещего сражения. Если бы Генри нам не изменил, он помог бы нам очень. Теперь же его роль должен отчасти взять на себя ты, а другую часть его труда выполнит капитан. Я получил от него сегодня письмо. Он благополучно окончил рейс и через 8-9 дней будет здесь. Вот его-то мы и подождем. Ну, будь и дальше столь благополучен на своем духовном пути, мой друг. Добивайся полного бесстрашия и не забудь, что бесстрашие — это не только отсутствие трусости, это еще полная работоспособность, полное спокойствие в атмосфере опасности. Тебе надо так уметь жить, чтобы ты, ощущая руку флорентийца в своей руке, не знал не только страха, но даже дрожания в нервной системе своего физического проводника. Ананда проводил нас с И, и его глаза-звезды долго еще стояли передо мной. Мы вышли в город и, медленно шагая по тени, добрели до кондитера с волшебным Багдадом. Признавшись ему, что еще ничего не ели, мы попросили нас накормить по своему усмотрению. Он провел нас на маленький укрытый в тени балкон и попросил подождать минут 15-20, но за терпение мы будем с лихвой вознаграждены. И напомнил, что мы вегетарианцы, и заверил, что согласны ждать хоть полчаса. Оставшись вдвоем со мной, и стал рассказывать, что произошло за то время, что я проболел. Одной из первых новостей для меня был визит Строгановой к Жанне, когда она, втайне от мужа и дочери, привезла Брацана. Как несложно было Брацана сделать Жанну своим орудием, так же несложно оказалось ей обворожить Генри и свести его с самим Брацана. Генри поверил, что Строганов ревнует дочь и поэтому не позволяет выйти замуж, что Анна — жертва деспотизма отца и Ананды, и что наибольшая страдальца в семье — сама мать и ее младший сынок. Когда Генри прощался с Брацана, тот сумел внушить ему, что нужно заманить меня любыми способами. Вместе с тем Брацана, имея полную власть над женой Строганова и ее сыном, подготовляет все для похищения Анны. Брацана боится только Ананды, так как со мной одним он предполагает расправиться при помощи своей клики, пусть даже отправив меня на тот свет, — улыбнулся И. Но он не знает, что сэр Уоми уже едет к нам, и тебе предстоит приятная встреча с Хавой. Брацана уже забыл, — помолчав, продолжал И, — как ему пришлось уронить свой наговоренный браслет, который он, кстати сказать, украл. А я жалею, что дал ему возможность выпрямиться раньше времени. Я не учел, что он так скоро все забудет, и не понял сразу, как сильна эта гадина. Дальше он мне рассказал, как Строганова своими безобразными домашними сценами довела мужа до безумного страха и, наконец, припадка, едва не стоившего ему жизни.